Бессарабские картинки. Я сейчас хочу немного подробнее остановиться на некоторых моментах своей жизни, которые всплывают в памяти. В период нашего пребывания в Париже, где я уже успешно работала в Большом Эрмитаже под крылышком самого Вертинского, русским эмигрантам первой волны эмиграции, имеющим нансеновские паспорта, предложили французское подданство. Я слишком любила своих родителей, чтобы упрекнуть их в том, какую ошибку они тогда совершили, уезжая из Франции и выбрав эмигрантскую жизнь. Напомню, что я родилась в Кишиневе, и когда по окончании Первой мировой войны Бессарабия отошла к Румынии, мы оказались на чужбине и стали румынскими подданными. Нам выдали румынские паспорта. Сами румыны очень гуманно отнеслись к тем людям, которые ушли от советского режима, так сказать, от советского быта. Бессарабия — это была помещичья страна, удивительно легкомысленная, удивительно веселая, удивительно гостеприимная. Гостеприимная да нельзя. Если люди приезжали на именины и оставались на 16 лет, согласитесь, что это ненормальность какая-то была у бессарабцев в приеме своих друзей. Самой большой радостью и целью каждого помещика было ехать в Кишинев на своих лошадях и выуживать на улице гостей. Конечно, все гости друг друга знали, все они были друзьями. «А, Николай Иванович, идем водку пить». «Иван Петрович, вы куда?» «Давайте, заходите. У меня сегодня пироги с капустой, с грибами, с мясом. Ну, пожалуйста». «Ну, поедем. Место же есть в экипаже». Машин, слава богу, не было. Экипажи, лошади, как это было красиво и хорошо. Вот такая была Бессарабия. Помещики там были богаты, у них были сотни десятин пахотной земли. Урожаи были великолепные, потому что действительно они работали с крестьянами половина на половину. Работа крестьянина... А все машины, вилки, селки и все, что необходимо для сельского хозяйства и посевов, все давал помещик. И потом делилось пополам, и поэтому старались они безумно. Никто их не обижал, никто не обманывал. «Барин? Ой, наш барин!» — почтительно говорили мужики, — «он не обманет». Сколько там будет пудов пшеницы на гектар, столько и будет поделено честным образом. Ну вот, это была Бессарабия. И многие помещики не захотели уходить из своих гнезд, которые сохранялись у них поколениями. Они остались в своих домах, со своей мебелью, со всеми теми любимыми вещами, которые их окружали десятки лет. Половина же уехала, бросила все и уехала вглубь страны. Так вот, те, кто остались, погибли. Все. Во время войны они встречали советских солдат цветами, улыбками, пирогами, хлебом, солью. Встречали искренне, от души, потому что все тосковали по России, по русским людям, по настоящим русским людям, которыми мы считали советских, думали, это есть глубинка, подлинная русская. Но мы так ошиблись. Подлинная русская была задавлена сталинским режимом, разбросана по лагерям. Но именно мы, которые ушли вовремя, мы еще сумели сохранить традиции, устои, сумели сохранить любовь к России, к земле русской, к животным, к природе, к семье. Конечно, нет такого русского человека, который не любил бы рюмки водки, но рюмки водки в окружении своих любимых друзей. Если вернуться на много лет назад, когда я жила в Бухаресте, то у меня друзей было не счесть. Это не просто слово «друг». Это были настоящие, верные, многолетние друзья, которые уже стали как родные. Мы все тогда были еще молоды. Я считаю, что 30-50 лет — это расцвет человека. Помню, сколько мы хохотали, сколько шутили. Невозможно было не встречаться, потому что тосковали друг по другу. Нас было много. Но вот все как-то ушли сразу, в 2 года. Они покинули этот мир. Каждый по-своему, ну, все поумирали. Просто не знаю, что это с ними такое произошло. Сегодня у меня в Бухаресте абсолютно никого не осталось. Не с кем вспомнить. Но когда они были, как было весело. Нам плевать было на то, кто там стоит у руля этой самой страны, которая, в общем, была не наша, хотя мы к румынам относились с благодарностью. И публика румынская меня лично, и мое творчество очень любила. После каждого телевизионного концерта у меня не смолкал телефон, и все почему-то говорили: «Я так плакала, когда ты пела». Почему были слезы, когда песни-то у меня не все грустные? Ну, конечно, я пела и романсы, и песни на их языке, на румынском. У них есть прекрасные романсы.